Глава 3. Азовские болота. Первый этап похода – 140 километров на юг. Экспедиция преодолела за 6 дней, уперевшись в разделенные на сотни мелких проток Старец и болот русла Дона. Звероловы, ходившие раньше в Крым, обычно отклонялись на юго-запад чуть раньше, огибая эти места по широкой дуге. Причин для такого решения было несколько. Это и понижение почвы, в которой стоило только съехать с намеченной дороги вязли колеса телег, и отсутствие легкой добычи для охотников, и трудности с ориентацией на местности. Но главной из них были комары, тучами вившиеся в тростниковых плавнях, протянувшихся на десятки километров. Азовские болота 40 тысяч лет назад – это уникальная экосистема, заселенная множеством живых существ. Кроме кровососущих насекомых, в глаза сразу бросались огромные стаи птиц. Тысячи гусей, уток, лебедей и цапель гнездились в камышовых зарослях. С ними соседствовали вездесущие чайки, отлично чувствовавшие себя даже на таком расстоянии от Черного моря. Не меньше впечатляли и огромные рыбные запасы. Разбив лагерь на берегу небольшого озера, рыболовы, пройдя с бреднем вдоль камышей, всего за один заход поймали больше полутонны рыбы. Карась, линь, сазан и не какая-то мелочь, а вполне увесистые рыбины, весом от килограмма, застрявшие в широких ячейках сети. Животные тут тоже были, но охотиться пока никакого смысла не было. Зачем тратить время, выслеживая кабанов или мелких косуль, если свежей провизии достаточно? Кроме этих, хорошо знакомых каждому лантирцу зверей, охотники отметили несколько новых. Речных выдр, с которыми раньше сталкивались только люди Ленга, и дальних родственников кротов, освоивших водоемы выхухолей. В 21 веке последние были исчезающим видом, добыча которого была строго запрещена. Но раньше плотный, не пропускающий воду мех этих маленьких зверьков ценился очень высоко. Изучая множество отпечатков лап на мягких глинистых берегах, наши следопыты сразу опознали следы волков и камышовых котов. А в одном месте нашли полустертый след кошки покрупнее. Такой вполне мог оставить наш Диего, вымахавший на мясных отходах больше 2,5 метров в длину. Но следы саблезубых тигров все видели не раз. А этот отпечаток хоть и был похож, но отличался формой подушечек на пальцах. Находка заставила нас серьезнее отнестись к дежурству. Палаточный лагерь огородили составленными борт к борту повозками, а вокруг них развели 2 десятка костров. Смены часовых удвоили, но все эти предосторожности оказались излишними. Ночь прошла спокойно. Если рядом и были неизвестные хищники, напасть на полутысячный отряд людей они не решились. Утром мы собрали первый катамаран. И, пройдя на нем около 10 километров на восток, нашли место, где этот рукав Дона соединялся с основным руслом. Путь к открытой воде был найден, и большая часть отряда, выгрузив наш флот, часть вещей и забрав с собой всех животных, отправилась в Крым пешком. С ними мы теперь встретимся уже у устья реки Тихой. 3 следующих дня мы собирали остальных – зайцев и флагманскую газель. За это время группа воинов, охраняющих импровизированную верфь, 2 раза замечала присутствие крупного хищника в камышах. В первую очередь по сопровождающим его передвижение птичьим криком. А услышав совсем рядом отчаянный визг умирающего кабанчика, нашли всего в 100 метров среди примятого тростника множество пятен крови и уже знакомые следы крупной кошки. Когда у нас станет получше с транспортом, со временем мы обязательно поставим здесь рыболовную базу. Это богатейшее по сравнению с Аркаимом место могло обеспечивать копченой и вяленой рыбой весь Лантирск долгие годы. Вот только сначала придется устраивать длительные сафари на нынешних хозяев плавней, иначе спокойной жизни у рыбаков не будет. 10 мая 2020 года новой эры флотилия Лантирска отчалила от заболоченного берега. И, выйдя на середину Дона, туда, где течение было максимальным, начало сплавляться на юг. Ветер был боковым, периодически сменяя направление на встречное, и нам приходилось часто менять галсы. Но даже так, по моим оценкам, скорость была никак не меньше 15 км в час. Люди, не занятые работой с парусами, дремали на палубе. Однообразный речной пейзаж, лишь изредка оживлявшийся отдельными крупными деревьями, возвышающимися над бескрайним морем тростника, всем быстро наскучил. И когда влезший на мачту подросток Лтоа, гордый самим фактом того, что его не только взяли в поход, но и определили на газель, крикнул нам, что видит людей, мы не сразу ему поверили. «Лтени, ты уверен? Мы пока никого не видим. На реке, кроме наших кораблей, нет ни лодок, ни плотов». «Иной, Дим, посмотри сам». Парень протянул мне подзорную трубу и указал налево. «Куда смотреть-то? Камыша можно тысячу людей укрыть, и их никто не заметит». «Да не на камыши смотреть надо, выше, на дерево». Действительно, на противоположном берегу возвышался высохший ствол некогда могучего лесного исполина. От времени кора на нем слезла, обнажив грязно-белую древесину. Раскидистую крону украшало множество птичьих гнезд. Но главными жителями этой птичьей коммуналки сейчас были не они. На толстой ветке, расположенной примерно в 6 метрах от верхушек тростника, сидел мужчина, темнокожий, с черными волосами. Из одежды одна набедренная повязка. Зато у него было копье, которым он увлеченно тыкал куда-то вниз. Повыше находился совсем мелкий ребенок, на вид не больше 5 лет. Такой же темнокожий, он крепко обхватил дерево руками и, судя по периодически раскрывающемуся рту, что-то кричал взрослому. Газель быстро приближалась к левому берегу Дона. Идущие за ней зайцы повторяли маневр флагмана. Люди на палубах спешно натягивали доспехи и взводили арбалеты. Сейчас мы уже слышали не только пронзительные вопли ребенка и гортанные выкрики взрослого, но и рычание крупного зверя внизу. Передав подзорную трубу Лтени, вооружился и я, вглядываясь в заросли. «Дим, я вижу хищника. Он выглядит совсем как наши кошки, только шкура в черную и оранжевую полоску. И размером побольше Диего будет». Парень, вновь взобравшись на мачту, описывал мне классического тигра. Впрочем, долго сомневаться в его словах мне не пришлось. Гибкое, сильное тело полосатого хищника стремительно взлетело по стволу дерева с другой стороны от намеченной жертвы, ловко уклоняясь от выпадов копья. Тяжелый зверь, пытаясь одновременно удержаться на ветке и не получить кусок острого камня прямо в раскрытую пасть, приготовился к прыжку. «Всем стрелкам! Огонь по готовности!» Расстояние уже позволяло сделать прицельный выстрел, хоть и на пределе дальности нашего оружия. Десяток болтов разом устремились вперед, и часть из них не пропала даром. Тигр дернулся, взревев от боли, и шумом свалился вниз. Вот теперь наше приближение заметили. Мужчина оторвал взгляд от хрипящего в камышах хищника, неожиданно ставшего жертвой, и посмотрел на реку. Увиденное его настолько поразило, что он чуть не повторил полет с дерева вслед за тигром. Темнокожий охотник разжал руку, который держался за ветки, и только в последний момент успел удержать равновесие. Я сейчас воочию наблюдал настоящий культурный шок, возникший при встрече 2 разумных существ, сильно отличающихся по уровню развития. Ребенок тоже, увидев надвигающиеся корабли, приглушенно пискнул, и с обезьяньей ловкостью, спустившись по ветвям, спрятался за взрослого. А тот, сжавшись, словно недавний тигр перед прыжком, поудобнее перехватил копье и, выставив его перед собой, приготовился дорого продавать свою жизнь. Газель с шелестом раздвинула неширокую полосу тростника и уткнулась носом в топкую почву. Зайцы подтянулись ближе. 2 из них тоже причалили. Мои люди готовились к высадке. «Не спешите, парень сильно напуган. Он точно метнет копье в любого, кто попробует приблизиться к дереву. Дайте мне время вспомнить их наречие». Теперь с расстояния в 10 метров мы смогли, наконец, рассмотреть темнокожих людей получше. И мне пришлось испытать чувство дежавю. В этом мире Дим уже не раз видел такие плоские лица с широкими скулами, странно расширяющимся к затылку черепом и не меньшими, чем у нас, неандертальцев, надбровными дугами. Впервые я столкнулся с 4-м видом людей вживую. Или подвидом, Все-таки возможность иметь общее потомство указывала на более близкое родство. До этого мне доводилось разглядывать их останки в пещере на южном побережье Крыма и разговаривать с полупрозрачными призраками в землях вечной охоты. Более того, я тогда получил обрывочные знания их языка. Они же сопровождали меня в странном сне предупреждении о неведомой опасности, таящейся во льдах. И, наконец, девочки-метисы, родившиеся от не совсем добровольного союза кроманьонок с охотниками, убившими их мужей, жили сейчас в Лантирске. Этого было достаточно, чтобы с уверенностью сказать, передо мной настоящие денисовцы. Я демонстративно медленно положил на палубу арбалет и широко развел руки, демонстрируя отсутствие оружия. «Человек-брат не желает нанести вред». Молодой парень, при ближайшем рассмотрении я снизил оценку его возраста до 17-18 лет, прислушался и, не выпуская оружие из рук, прокричал одно единственное слово. «Сайтан?» Голова отзывается болью, когда я изо всех сил пытаюсь вытянуть из памяти значение этого слова. И словно несколько пазлов внезапно встали на свои места, разом приходит понимание. «Энной! Злой Энной!» Созвучно «шайтан», что в арабских и мусульманских странах означало «злого духа» или «дьявола». Совпадение или заимствование с древнего языка, просуществовавшее тысячи лет? «Я Энной. Здесь нет сайтана». «Человек-брат говорит с мертвыми? Энной уметь так?» Странный вопрос. Хотя большинство обитателей первой пещеры до битвы с Варгом были именно мертвыми. Слепками сознаний когда-то живших реальных людей. «Да, я умею говорить с теми, кто ушел в другие миры. Ты знаешь о пещере предков и землях вечной охоты?» «Ли Дао Сайтан, Ли Дао Шу Ле Ди, Сион Кен Ной». В голове всплывает что-то вроде «место обитания шайтанов» и «место недолгого счастья». Знает он об этих аналогах неандертальских загробных миров? Вон как побледнел. Даже копье опустил, боясь разозлить Энноя. Или шайтана, как он называл денисовских говорящих с огнем. «Почему ты так боишься своих сайтанов?» «Один великий сайтан есть, нет другой. Все стать пища для один». «У вас в первой пещере всегда был только один Энной? Вернее, сайтан?» «Всегда так есть. Сильный стать еще сильнее. Слабый стать пища для сильной. Человек тоже пища для сайтан». Я едва понял смысл сказанного. Замер, осознавая всю безвыходность ситуации, в которой оказался мой собеседник. Если у этих ребят схема, опробованная Варгом, поставлена на поток, то в их пещере предков сейчас находится сущность, одним щелчком пальцев способная уничтожить сознание любого денисовца. Все-таки это здорово, что неандертальцы отличаются от них. Столкнуться сейчас с тем, кто десятки тысяч лет только тем и занимался, чтобы стать еще сильнее, мне бы не хотелось. «Как же вы выживали тогда?» «Сайтан раньше следит за каждым и ждать, пока вырастут дети. Но уже много больших дождей, мы все чаще меняться женщина с черный человек. Сайтан не всегда теперь мочь забрать дети, такая пара себе. Сайтан злится, и забирай всех людей подряд, не ждать больше». «Большие дожди. Похоже, аналог наших зим. Да и информация об обмене женщинами с кроманьонцами интересна. Значит, денисовцев еще меньше, чем неандертальцев. И их сейчас поглощают пришлые племена? Впрочем, чему удивляться? Я также поступал с Лтоа. Через несколько поколений о старых людях будут напоминать только слегка смугловатая кожа, удлинившиеся пальцы и постройневшие тела метисов. А еще через сотню-другую лет их гены распространятся по всему народу Солнца, навсегда оставив в них свой вклад». «Ты, значит, не захотел стать пищей сайтана?» «Чин Синь умный. Знать, что нельзя сжечь огонь, иначе не проснуться. Ли Синь еще мала, не мочь стать пища сайтан». «Тебя зовут Чан Синь, а Ли Синь твоя дочь?» «Да, Энной». «Можешь называть меня Дим. А ее мать где?» Парень нахмурился, затем присел на корточки, обняв ребенка, решившегося наконец показаться. Девочка настороженно смотрела на палубу тримарана и огромных мужчин, одетых в блестящую чешуйчатую одежду. Внешность у нее очень непривычная. И дело даже не в светло-коричневой коже с легким желтоватым оттенком. Больше всего при взгляде на Лисинь поражали глаза. Крупные, слегка раскосые. Такими рисовали девочек в аниме в Китае и Японии. Да и имена у них похожи на те, что носили жители этих стран. Снова наследие денисовцев, перекочевавшее в азиатские языки. «Мисинь умереть. Небесный дух ударить в сухое дерево. И дождь не затушить огонь быстро. Тогда много люди умереть, пока сообразить закрыть глаза и бежать. Сайтан не простить такой ошибка. Забрать всех». «Ну зачем ты с ребенком ушел так далеко на закат?» «Как же тяжело для меня идет разговор. Каждое новое слово, смысл которого становится понятен только после мысленных усилий, отзывается болью и стуком крови в висках. С пониманием неандертальских наречий такой проблемы не было. А тут слова не мягко всплывают в память, а проламываются наверх». «Тур, пожалуйста, налей мне мятной настойки. Мне еще рано перебираться в первую пещеру». Дождавшись, когда в мою протянутую руку вложат стакан с холодной жидкостью, я с удовольствием выпил напиток и прикрыл глаза, дожидаясь, когда он начнет действовать. Достаточно нескольких минут, и можно будет продолжить. Встретить денисовцев среди азовских болот было не менее странным, чем в Крыму или на побережье Каспийского моря. По представлениям антропологов 21 века, ареал этого вида начинался с востока полуострова Индостан, захватывал Южную Сибирь, Тибет, большую часть Гималаев, северо-западный Китай и, скорее всего, многочисленные острова и архипелаги, протянувшиеся до самой Австралии. «Сайтан приказывать плохой люди искать остальных и вести к огонь. Мы бежать очень далеко, как только смочь». Шаг со стороны неведомого шайтана вполне логичный. Если он не видит так же, как и я, тех людей, область мозга которых не активирована хоть на короткое время воздействием гипнотического влияния языков огня, то нужно другим поручить этих людей найти и привести в нужное состояние. Естественно, народ стал разбегаться кто куда, поодиночке, семьями и целыми родами. Похоже, именно с такими беглецами и их следами мы сталкивались в прошлом. Единственное, что мне показалось странным, как тогда выжили те денисовцы, которых встретила Мтан, и остальные наши кроманьонки. «Чан Синь, как ты готовишь пищу без огня?» «Плохо без огонь, Энной Дим. Есть сырое мясо». «Да, не очень аппетитно. Хотя жизнь заставит, привыкнешь еще и не к такой диете». «А зимой как вы выжили?» Ближе к экватору, конечно, можно обойтись и без дополнительных источников тепла. Но Чан Синь не мог прийти сюда иначе, чем преодолевая множество горных хребтов. А там совсем не тропинки. «Энной Дим должен знать, как закрыть себя от другой Энной. Чан Синь пить настойка Яо Пинь. После нее очень плохо, но иначе смерть». «Да, такой способ я знал. Но только применял для этого спирт, нарушающий связь человека с первой пещерой. Впрочем, живущие вне Лантирска Энои вовсю баловались грибами, ничуть не уступая в этом каким-нибудь шаманам народов Крайнего Севера. Значит, сожители наших кроманьонок постоянно были под кайфом и смогли таким образом скрыться от всевидящего великого шайтана». «Грибы могут и убить. У меня есть средства получше. Чан Синь, бери дочку и слазь с дерева. Эти плавающие сооружения называются корабли, и на них мы сейчас идем к далеким землям на юге. Если хочешь, можешь отправиться с нами. Правда, тогда тебе придется поработать». Парень колебался недолго. «Чан Синь хороший охотник». Темнокожий охотник бросил копье вниз и затем, прижав девочку к груди, ловко спустился на землю. С сожалением посмотрел на затихшего тигра, из которого торчало 6 арбалетных болтов. «Энной Дим, нужно взять шкура. Хорошая шкура, теплый». «Сгниет она, пока доплывем. а обрабатывать ее сейчас нет времени. Когти и клыки заберем, на ожерелье сгодятся. Тур, бери брата и займитесь этим. Ваши болты попали в цель, я вижу. С остальными удачливыми стрелками потом поделитесь трофеями». Близнецы, практически неотличимые друг от друга, в одинаковых доспехах, спрыгнули с палубы на берег. И, не обращая внимания на денисовцев, стали деловито вырезать болты и трофеи из туши хищника. «Эной, Дим, подождать, Чансинь? Рядом есть вещи, хотеть забрать». «Бери, только быстро». Найденыши скрылись среди плавней, а я, сойдя на берег, смог внимательнее рассмотреть мертвого тигра. То, что когда-то подобные хищники жили на Южном Кавказе, я слышал. Значит, в этом времени их ареал был еще шире и простирался как минимум до широты Азовского побережья. Зверь был очень крупный. Его длина от носа до кончика хвоста составляла никак не меньше 3,5 метров. И только удачное попадание болта, выпущенного туром в сердце животного, позволило остановить эту машину для убийств. Все арбалеты давно уже имели болты с уникальной для каждого охотника и воина окраской, набором разноцветных колец и полос на древке. Это делалось, чтобы избежать споров о том, чей выстрел был смертельным. «Дим, гляди, какие клыки и когти! Таника и Эсти таких никогда в жизни не видели! А я такого зверя добыл!» «Не ты один. В туше 6 болтов. И смертельный выстрел принадлежит твоему брату. Тор, неужели за все эти годы ты продолжаешь что-то доказывать своим женам?» Мой старый друг смутился и, что-то невнятно пробормотав, стал сосредоточенно рубить коготь на огромной лапе. Тур, тем временем ни слова не говоря, вырезал свой болт из раны и, воровато оглядевшись, воткнул в нее болт, выпущенный братом. Тот тоже попал, но ранение задней лапы только бы разъярило тигра, и в прямом столкновении с хищником Тору пришлось бы несладко. «Дим, ты ошибся. Вот, смотри, на болтах Тора белое кольцо, 2 красных и черная полоса. А на тех, что лежат у меня в подсумке, полоса зеленая. Этот трофей по праву принадлежит главе рода Тихой Воды». Мой телохранитель незаметно подмигнул мне, протягивая короткую окровавленную стрелу. «Ладно, мне-то что? Моя Эрика и так с первых дней знакомства считает своего мужчину лучшим. Это Тору с женами не повезло. До сих пор не могу без улыбки вспомнить разговор с этим добродушным, но очень честолюбивым и обидчивым мужиком, состоявшийся перед походом. Он на полном серьезе упрашивал вождя не брать в поход ни Танику, ни Эсти, характер которой стал со временем ничуть не лучше первой жены. И я согласился, хоть и пришлось ради этого нарушить правила и немного поругаться с Туатой». Когда повеселевший Тор заканчивал выбивать 2-й клык, вернулся Чансинь с дочкой. Он нес на плече небольшой мешок, простую, сильно вытертую шкуру, края которой собрали вместе и стянули ремнем. Девочка держала в руках плетеную из тростника корзину с плотно закрытой крышкой. «Чансинь, у меня будет еще одно условие. Вам обоим придется состричь волосы и ваши вещи. Давай посмотрим, что там у тебя такого ценного. Может, проще дать тебе нормальные предметы, а это барахло оставить здесь». «Эной, Дим, жалко волосы. Половины не хватит, нет?» Увидев, что торговаться не получается, Чан Синь сокрушенно покачал головой, но согласился на стрижку. «Я нести самые важные вещи. Смотреть?» «Если ты не против». Денисовец развязал узел на горловине мешка и, расправив края шкуры, стал демонстрировать свои сокровища. 2-й наконечник для копья. Очень качественный, между прочим. Я в этом успел неплохо разобраться в свое время. Нож из такого же камня с острой режущей кромкой. Крупная игла, выточенная из кости. И клубок самой настоящей веревки, сплетенной не из волокон, а из тонких стеблей каких-то растений. Комок липкой растительной смолы. 2 сухие палочки и сверток с легкими и сухими кусочками трутовиков. С этим тоже все ясно. Парень отлично умел добывать огонь трением и носил все необходимое для этого с собой. И, наконец, 2 небольших свертка. 1 поменьше, с темно-бурым порошком и более крупными кусочками сухих шляпок грибов. 2-й С зерном! С зерном!» Я, мгновенно подхватив несколько вытянутых зерен, поднес их к глазам. И, не удержавшись, радостно закричал. «Лантирцы! У нас есть овес!» Чан Синь только что получил и для себя, и дочери не только пропуск в город, но и солидную денежную премию. Этот злак, родом с Востока, в природе рос в степях Монголии и Китая, добраться до которых у нас нет сейчас возможности. Самое важное его свойство – это был лучший корм для лошадей, который они усваивали в разы эффективнее, чем пшеницу или рожь. И тут такой подарок. «Чан Синь, за эту еду вы с дочерью получите новый дом и все необходимое для жизни». «Эной Дим, это не еда. Нужно залить это вода, бросить порошок Яо и ждать одну руку дней. Когда человек пить настойка Яопинь и Сайтан не прийти в сон». «Нет, я тебе лучше спирта налью, медицинского. А переводить драгоценное зерно на всякую ерунду не стоит». «Что такое спирта?» «Спирт — это настойка из других грибов, которая закрывает разум человека от любого духа. Будь он хоть самим шайтаном. Сейчас подстрижем вас и попробуешь. Чан Синь, ты сможешь после этого понять, опасно тебе быть у костра или нет?» «Да, иной Дим. Когда человек выпьет настойка Яопинь, огонь не притягивает взгляд. Если спирт так же делать, я отдать тебе это зерно. Но ты дать мне спирт». «Разумеется, и не только его. Дар, найди ножницы. Одни мы точно взяли у женщин, когда разгружали флот. И остальные вещи». Через пару часов денисовцы, сверкая лысинами, уже сидели на палубе «Газели». Перед этим им пришлось не только подстричься и хорошенько выкупаться с мылом в реке, но и расстаться с большей частью своих вещей. Чан Синь получил такой же комплект одежды, как и у нас. Благо, на борту одного из зайцев был запасной. А маленькая Ли Синь, до этого вообще не носившая одежды, отрез ткани из ремкомплекта парусов, из которого для нее соорудили подобие платья. Получил наш новый спутник и нормальное копье, без сожаления оставив свое прежнее оружие на берегу. Я не захотел его брать на борт по простой причине. Копье охотника из далеких восточных земель было отравленным. На остром каменном наконечнике Чан Синь сделал аккуратные борозды, к которым, по его словам, человеку лучше даже не прикасаться. В них была смесь той самой растительной смолы, собранной им за тысячи километров отсюда, и змеиного яда. А в корзинке, так беспечно прижимаемой пятилетней девочкой к животу, жила крупная черная гадюка, которую денисовцы регулярно подкармливали и сцеживали ее яд для охоты. До темноты мы успели преодолеть еще около 30 километров. И чтобы не подвергаться лишний раз опасности со стороны местных тигров, решили заночевать на кораблях. Флотилия бросила якоря ближе к правому берегу Дона, не доходя до границы плавней около сотни метров. Поужинав в сухомятку, запасы взятого с собой пемикана вполне позволяли обходиться без охоты больше месяца. Большинство людей завернулось в спальные мешки и уснуло. Только полтора десятка масляных светильников выдавали место стоянки. Часовые периодически осматривали широкую полосу воды, освещенную лунным светом. Крупные кошки прекрасно плавают. И проснуться среди ночи от того, что на борту появился новый полосатый пассажир, никто не хотел. На флагмане, кроме часового, не спали еще двое. Я, удобно устроившись возле мерцающего огонька, и Чан Синь. Поить самогоном денисовца не пришлось. Мельком взглянув на зажженный светильник, он с удивлением моргнул, потер глаза и отставил наполненную огненной водой рюмку в сторону. «Ты чего? Не рискуй. Варк в свое время пытался затянуть людей в первую пещеру напрямую, не дожидаясь, пока они уснут». «Нет, связь. Я видеть только огненную метель. Не видеть игра пламени». «Помехи? Раньше случалось подобное?» «Нет, Чан Синь не помнит такого». Всматриваюсь в огонек и тут же разрываю контакт, не давая себе погрузиться в транс. «Я могу хоть сейчас посмотреть на Лалантирск. Огонь действует на меня так же, как и всегда». «Человек-брат Энной, сильный. Человек Чан Синь не Сайтан, просто человек. Далеко от людей, далеко от Сайтана. Эной Дим мешать ему видеть рядом, так думать. Ты считаешь, что это я вношу помехи, и твой мозг не может настроиться на родную волну? Не понять. Что есть волна? Мозг я кушать вкусно, он ни на что не настраивается. Белые люди используют одну частоту мозговых волн, а вы другую. И когда я рядом, создаю сильные помехи для твоего мозгоприемника. Стоп, Чан Синь, ты что, ел мозг людей? Нет, людей нельзя есть. Можно есть мозг лесной волосатой люди, чтоб прыгать по деревья. Ну, у тебя и вкусы. Мозг обезьян ему подавай. Эной Дим, тебе тоже понравится, когда попробовать. Но тут они не жить, слишком холодно. Спасибо, как-то обойдусь без столь экзотического блюда. Пока темнокожий гурман укоризненно качал головой, всем своим видом показывая, как сильно ошибается Эной, отказываясь от такого лакомства, я пытался осмыслить новую информацию. И вскоре признал ее единственно верной, не найдя ни одного довода против. Даже те несколько экспериментов, что Круг Эноев провел с детьми-метисами, только подтверждали вывод денисовца. Первыми мы проверили на наличие экстрасенсорных способностей детей Мутан и ее подруг. И получили довольно странные результаты. Во-первых, когда девочки смотрели на огонь, ни я, ни другие Эноэ не видели их меток, что, впрочем, было вполне ожидаемо. Во-вторых, трое из них говорили, что постоянно видят странный снег в костре. А на пару их подруг, напротив, игра пламени не действовала вовсе. Тогда мы не смогли разобраться в этом, но теперь, соотнеся полученные результаты, можно было с уверенностью сказать, что первые девочки могут подключаться к пещере предков денисовцев. Только мы, я, Грох и Туата, мешали им это сделать. И сами того не зная, прикрывали сознание детей от великого шайтана, не давая последнему обнаружить потенциальную добычу. В то же время были и полностью лишенные возможности связаться с денисовским инфополем дети метисы. Выходило так, что согласно закону передачи наследственных признаков Менделя, изучаемого в 21 веке еще в школьном курсе биологии, на примере экспериментов этого монаха с горохом, в случае браков денисовцев с кроманьонцами, где рождение мальчиков было невозможным, комбинировались только X-хромосомы, и вероятность сохранения экстрасенсорных способностей составляла 50%. Точно такая же картина была и в случае браков неандертальцев с Лтоа. До сих пор не было ни одного случая, чтобы у смешанной семьи родился сын. Из 63 детей метисов 30 вели себя так же, как и дети чистокровных неандертальцев. Они могли засматриваться на огонь, а те, что постарше, даже несколько раз впадали в кому на несколько дней по неосторожности. Но главное, я отчетливо видел метки первой половины. Совсем иначе дело обстояло с браками между неандертальцами и кроманьонцами. Здесь рождались и девочки, и мальчики. По статистике, последних было все равно немного меньше, примерно 40%. Но сам факт их появления говорил о том, что оригинальная мужская Y-хромосома неандертальцев была давным-давно утеряна и заменена кроманьонской. Вот тут законы Менделя проявлялись во всей красе. Из 52 метисов 14 детей демонстрировали уверенную предрасположенность к огненному гипнозу. 25 видели игру пламени, но намного слабее своих сверстников-неандертальцев. И еще 13 не замечали ее вообще. 14 четких меток и 25 смазанных подтверждали результаты тестирования. Самой большой загадкой для меня было то, что произойдет при комбинации генов неандертальцев и денисовцев. Антропологи будущего считали их более близкими между собой видами, чем гейдельбергцев Лтоа. По сути, их более древних предков или кроманьонцев, генетическая ветвь которых была в стороне. Сохранятся ли у таких метисов экстрасенсорные способности? Ослабнут или усилятся? Произойти могло все что угодно, вплоть до появления третьей пещеры предков если частоты мозговых волн усреднятся. Единственный способ это проверить, и то в будущем, организовать брак Чан Синя с неандертальской женщиной или его дочери, когда она вырастет с мужчиной-неандертальцем. Те пятеро девочек, что несли в себе гены денисовцев, давно выросли, стали невестами и 4 года назад вышли замуж. 3 за неандертальцев, 4 стала супругой одного из последних чистокровных мужчин Лтоа. А 5 выбрала себе в мужья сына кроманьонца Гамбы. Так как закон о бракосочетании начинал действовать только со 2-го поколения, это позволило ей выбрать мужчину того же вида, что и ее мать. Родилась-то она вне Лантирска. Результатом этих браков с причудливым сочетанием генов стали 7 детей. Но проверить их способности пока невозможно из-за возраста. Да и чистоты эксперимента в этом случае достичь не получится. Чан Синь, самогон ты все же выпей. Так мы хоть поймем, действует ли он на таких людей, как вы, с Ли. Денисовец покрутил немного рюмку в руках, принюхиваясь к необычному запаху. И, решившись, одним глотком осушил ее. Для первого опыта я разбавил самогон, снизив стандартную для неандертальцев концентрацию спирта. 20 градусов в половину. Ну, как ощущения? Твой самогон похож на сок из перезревших плодов. Невкусно. Так я и не говорил, что это мед. Сейчас, подожди пару минут, спирт начнет действовать. Что такое пару минут? Не бери в голову, просто немного подожди. А результат меня несколько озадачил. На нашего восточного гостя самогон действовал так же, блокируя экстрасенсорные связи. Но вот выпил Чан Синь для этого в 4 раза больше. 1000 лет жизни в тропиках, где чаще встречались сладкие фрукты, легко бродившие при перезревании, способствовали тому, что в его организме было намного больше ферментов, расщепляющих спирт. Лтоа и кроманьонцы в этом плане тоже отличались от нас, но не так сильно. На праздниках первым, чтобы достичь минимального опьянения, требовалась доза самогона примерно в 1,5 раза больше, чем неандертальцам. А вторые пили 2 рюмки вместо 1. Так что попытка споить денисовца для любого лантирца будет обречена на провал еще очень долгое время. Я все же связался с Грохом и вкратце пересказал ему последние события. Если новость о необычных встреченных людях его не особо удивила, то наличие неведомого шайтана из конкурирующей организации заставило сделать единственно правильный вывод. Отныне все лантирцы с подтвержденными экстрасенсорными способностями, в чьих жилах текла кровь денисовцев, не могли покидать город самостоятельно. Выход за стены разрешался только вместе с любым из иноев. То же касалось и маленьких детей метисов, чей возраст не позволял уверенно определить, есть ли у них связь с альтернативной первой пещерой или нет. На спирт надежды было мало. Достаточно раз допустить ошибку, не закрыв свой разум, и мы получим или труп, или, что еще хуже, предателя, все мысли которого подконтрольны сущности великого шайтана. Это в будущем может стать непреодолимым препятствием для присоединения к нам этих людей, точнее, взрослых денисовцев. Разум детей по определению был чист. Также я не мог сейчас со 100-процентной уверенностью сказать, что Чан Синь говорит правду. На широком лице охотника очень редко проскальзывали какие-то эмоции. Пока он не давал никаких поводов усомниться в своих словах. Но на всякий случай Дар и Тур, всегда находившиеся рядом со мной, получили негласный приказ приглядывать за ним. Если он отнесется нормально к предложению навсегда попасть под домашний арест, то я так и быть рискну привести его с дочерью в Лантирск. Наутро меня разбудили мои телохранители и, приложив палец к губам, шепотом предложили посмотреть на шоу. Это слово уже было известно народу солнца. Ни одна праздничная программа уже давно не обходилась без выступлений заклинателей огня. Споры плауна, выдуваемые фокусниками у костров через специально изготовленные трубки, порождали настоящую огненную феерию. Наследие кроманьонского шамана Джитуку, придуманное его предками для запугивания соплеменников, теперь служила для развлечений. Выбравшись из теплого спального мешка и протерев глаза, я уставился на Чансиня. Денисовец, сбросив одежду и обвязав вокруг пояса два обрезка парусины, выполнял полноценный комплекс упражнений, плавно перетекая из одной позы в другую. Приседания, наклоны и отжимания сменялись сериями ударов руками и ногами по воображаемому противнику. Порой парень взвинчивал темп настолько, что за его движениями трудно было уследить. И это на тесной палубе тримарана, ежесекундно рискуя свалиться в воду. Более того, маленькая Лисинь, также сняв платье, не отставала от отца, по мере сил повторяя за ним все упражнения. Наставник у нее был суровый. Сердитые окрики, когда девочка допускала видимые только Чансиню ошибки, звучали намного чаще, чем короткие слова одобрения. Волонтерски физкультурное движение начало активно продвигаться только 6 лет назад. И то преимущественно среди детей и подростков. Нечто похожее, хоть и в сильно упрощенном варианте, было ултоа, но в их гимнастике упор делался прежде всего на ловкость. Да и самих упражнений было немного. Тем не менее, опыт старых людей приняли за основу и включили в школьную программу. Комплексы этих упражнений все еще дорабатывались учителями и медиками, а о каких-либо боевых искусствах никто и не слышал. Максимум, что было в этом плане у неандертальцев, некое подобие бокса, крайне травматичного, надо сказать, и потому до сих пор официально не вошедшего в программу для подрастающего поколения. Не помогали ни специально изготовленные перчатки, ни шлемы. Сила удара у белых людей была такой, что свернутым носом и фингалами дело не заканчивалось. И круг матерей совместно с травматологами, уставшими лечить многочисленные переломы, это дело притормозил. Компромиссом стали тренировки с боксерскими грушами. Поединки временно прекратились. Мастера по заданию круговоинов начали разрабатывать легкую кожаную броню для спортсменов. Но дальше опытных образцов дело пока не продвинулось. То, что продемонстрировал Чансинь, далеко выходило за эти рамки. Здесь чувствовалась система и долгое время передаваемые от поколения к поколению традиции. Конечно, денисовцы не были шаолинскими монахами, но своя уникальная школа у этих ребят точно есть. Достаточно внимательно посмотреть на тело парня. Все мышцы развиты гармонично, образуя красивый рельеф. Капли пота хоть и проступили на коричневой коже, но дыхание ровное, не сбивающееся даже после такой тренировки. Передо мной был готовый сенсей, способный принести моему народу огромную пользу. «Чансинь, не устал?» Парень, закончив разминку, еще несколько минут разговаривал с дочерью. Затем, присев на туго натянутом тенте палубы, стал умываться холодной речной водой. Девочка, упрямо поджав губы, продолжила упражнение. «Нет, так люди начинать новый день. Правильно начинать». «Али, она сделала что-то неправильно?» «Она дети. Ошибаться часто. Надо делать успехи, да?» И заметив, что дочка, прекрасно все слышавшая, улыбнулась, гордо задрав подбородок, только покачал головой. «Почему Эной Дим и другой человек-брат не развивать тело?» «Чансинь, сейчас мы в походе, и на это нет времени. Да и не умеем мы выполнять все те штуки, что ты только что показывал». «Отец Дим не показать сыну?» «Да, не показать. Тьфу, не показал. Не успел, наверное». «Я научить, если иной Дим хотеть». «А остальных людей научишь?» Денисовец задумался, потом неуверенно кивнул головой. «Сложно учить взрослый человек. А учить человек-брат никто не пробовать. Я пробовать думать, Чансинь справится». «Тогда у тебя волонтерски появится уникальная профессия. И если будут успехи, и я, и круг воинов хорошо заплатим за новые знания и умения». «Заплатим?» Пришлось объяснять значение денег и то, сколько чего можно приобрести за одну чайбу. Как ни странно, парень смысл новой для себя концепции уловил сразу и одобрительно кивнул. «Чансинь согласен». «А с тем, что ты сможешь покинуть город только вместе с Эноем, согласен?» После объяснений причины такого требования он легко согласился. Возможность жить нормальной жизнью, не опасаясь выполнить элементарные действия, погреться у огня или заснуть, дорогого стоило. «Энной Дим, я очень долго идти. Видеть столько, сколько другой человек за всю жизнь не видеть. Больше не хотеть идти прочь от люди, даже от люди-братья». «Тогда мы договорились окончательно. И в городе ты станешь уважаемым и обеспеченным человеком». На плоском лице только что ставшего полноправным лантирцем парня впервые за сегодняшний день промелькнула улыбка. Крепко сжав протянутую мной руку, он встал и, одевшись, задал неожиданный вопрос. «Если Энной Дим не тренировать тело, то хотя бы разум он тренировать?» «Ты это о чем?» «Люди развивать связь. Долго тренировать легче пройти в жилище сайтанов. Раньше так быть, пока великий сайтан не съесть других сайтанов. У человек-брат не так?» «Ты говоришь о медитации? Но зачем она тебе? Ты хочешь в старости добровольно стать пищей?» «Нет. Просто люди тренироваться, чтобы долго жить вместе недолгого счастья. Много силы вобрать сразу, когда память о человеке еще не угасла. Сохранить ее. Очень долго жить после того, как умереть». «Вот оно что. Значит, расширение внутреннего хранилища энергии может позволить обычным людям не только с большим шансом на успех попытаться пройти в первую пещеру, но и в случае неудачи в разы увеличить срок своего пребывания в землях вечной охоты. До сих пор в лантирской медитации занимались только Энноя. Теперь эту практику нужно будет распространять на все население. И начну я, пожалуй, с Эрики и своих детей. Успехи семьи вождя станут примером для остальных жителей города и подтолкнут их к скорейшему обучению и использованию медитации для работы над собой. Отправлять жену в пещеру предков, конечно, не рискну. Но отследить положительные изменения будет очень просто. Я прекрасно знал продолжительность времени, на протяжении которого и Эрика, и Ингвар с сестрами могли безопасно для здоровья принимать передаваемые мною через пламя образы. И если это время станет расти, значит, мы на верном пути. Наскоро перекусив, мы продолжили плавание. Направление ветра сменилось с бокового на попутный, и лантирский флот разогнался до 25 км в час. Скорость, пусть и не совсем точно, я определял по величине угла, на который отклонялась веревка с закрепленным на конце грузом. Полученное значение в градусах, затем по составленной еще во время испытаний Сайгака таблицы, переводились в привычные километры в час. Путешествовать по воде и по суше – это две огромные разницы. Большинство людей сейчас наслаждались бездельем, развалившись на палубах. Одни дремали, другие лениво наблюдали за проплывающим мимо однообразным пейзажем. Чан Синь предпочитал не тратить зря времени и пытался освоить непривычные для себя слова русского языка. По его просьбе я повторял сказанные фразы по-русски, иногда объясняя значение отдельных слов. Ли сидела рядом, навострив уши, но больше слушала, чем говорила. Влазить в разговор старших девочка не решалась. «И давно ты занимаешься развитием тела?» «Давно, Энной Дим. Отец научить». «Для чего?» «Как для чего? Чтобы отбиться от людей сайтана». «А копье тебе тогда зачем? Или дубина?» «Так копье и у людей сайтан есть. А тело развить они не любить. Они ленивые люди, как и вы сейчас». Ну да, несмотря на приглашение, к утренней разминке денисовца так никто и не присоединился. «Вы что, от копий голыми руками отбиваетесь?» «Зачем рука? Тоже копье. Но копье можно выбить, сломать, направить против враг. Без копье, без дубина люди сайтана — слабые люди. Я убить два такой люди, вывернуть им рука, потом сломать шея». Посмотрев на короткую мощную шею Чан Синя, я уважительно кивнул. «Сломать такую трудно даже для неандертальца». «А твоего отца кто научил?» Парень призадумался, потом уверенно заявил. «Его отец? Я помнить плохо, слишком мал быть. Но он учить отец так, как я учить Ли. Много учить, много не успеть. Сайтан забрать его». «Он развел огонь?» «Да, сильно болеть. Нужен отвар, полезная трава. Настойки яопин не бить, рискнуть. Зря». Действительно зря. Пытаясь спасти физическое тело, отец Чансиня рискнул сохранностью разума и проиграл, лишившись посмертия вместе недолгого счастья. Время там течет в 30 раз медленнее, и хорошо подготовившись при жизни, покинувший мир живых может прожить там очень долго. Главное, чтобы о нем кто-то помнил. «Выходит, вы стали развивать разум, чтобы прожить вторую жизнь вместе недолгого счастья, а тело, чтобы отбиваться от людей Сайтана?» «Плохо жить без огонь. Мясо есть сырым, вода холодной, пещера холодной. Мы стать почти как дикие лесные люди, только не такой волосатый. И без хвост. А люди Сайтан, у них есть огонь, есть тепло. Люди Сайтан мало болеть, дети мало умирать». Наши древние призраки, оказывается, были вовсе не такими кровожадными. Они хоть и тормозили любой прогресс неандертальцев, в отличие от своего денисовского коллеги, не лишали их всего. Варк мог стать достойным аналогом Шайтана. Но на пути главы рода Большезуба возник человек из 21 века, случайно оказавшийся в этом мире и в этом времени. Денисовцам не повезло. Едва сделав первые шаги по длинной лестнице цивилизации, они оказались сброшены с нее волей одной единственной эгоистичной сущности. Значение огня в жизни людей каменного века трудно переоценить. Это и надежный источник тепла, особенно важный для подрастающего поколения и людей в возрасте, и обработка пищи, не только облегчающая ее усвояемость, но и предотвращающее заражение паразитами и болезнями. Огонь широко использовался охотниками, на кострах обжигали самые примитивные копья. Факелами и дымом пугали стада животных, направляя их в засаду или к обрыву. Пламя костра служило надежной защитой от ночных хищников, не позволяя им пробраться внутрь пещер на стоянках и поселениях. И вот, привыкшие ко всем благам цивилизации, что давал простой костер, денисовцы оказались в такой же ситуации, что и некоторые народы Азии, вынужденные бороться с заведомо превосходящим их в техническом развитии противником. Так же, как монахи в монастырях Тибета осваивали боевые искусства для противостояния отрядам цинских наемников, а то и целым подразделениям имперской армии Древнего Китая, зачастую намного лучше вооруженные, сородичи Чансиня, лишившись доступа к огню, были вынуждены использовать скрытые возможности своего тела, чтобы выжить в противостоянии с ловцами людей Сайтана. «Этих поклонников Шайтана больше, чем тех, кто прячется в лесах». «Шайтана? А, понять. Нет, Сайтан всегда голоден, и забирать многих из них, если они не поймать люди, которые прятаться». «Чансинь, а где они живут?» «Горы, высоко. Шинбала. Место, где жить люди великий Шайтан». «Ты был там?» «Нет, только слышать. Опасно близко быть. Тебя сразу поймать и заставлять смотреть на огонь». «А те, кто видел, их не поймали, раз смогли вернуться и рассказать?» «О, это был очень умелые люди. Убивать врага с копьё или дубина простой рука и нога. Я так не уметь. Нужно учиться. От один большой дождь до другой. Много раз повторять каждый день. Много смотреть в себя». Мастера боевых искусств каменного века. В общем-то, длительными тренировками можно выработать вполне действенные приемы и против копья, и против обычной дубины. И если Чан Синь знает хотя бы основы всего этого, воины Лантирска неплохо так повысят свой уровень. А медитация... Она и в моей прошлой жизни была неразрывно связана с большинством всех этих школ кунг-фу и айкидо, без всяких пещер предков. К Керченскому проливу, бывшему в этом мире скорее широким руслом, вновь сливавшихся воедино проток Дона, флотилия катамаранов добралась около полудня. Корабли преодолели его за 2 часа. И когда показалось Черное море, повернули на запад держать побережье. Отдых закончился, команда привыкали к новым для себя условиям. Активно работали с парусами и рулевыми веслами, не давая катамаранам отклоняться от курса, заданного флагманом. Так продолжалось до вечера, пока, наконец, наша флотилия не встала на якоря напротив хорошо знакомого как мне, так и отрядом звероловов места. Когда-то здесь лантирцы добывали соль, кое-где тонкой коркой, проступающей недалеко от берега. Жаль, что все это богатство бесследно растворилось в принесенных через прорыв Кумаманического пролива водах Каспия. Изгиб берега в этом месте образовывал довольно удобную для стоянки кораблей мелководную бухточку, названную Тихой, в честь впадающей неподалеку в море реки. В нее мы и завели сначала газель, а затем и всех зайцев. Путь, который раньше занимал от 12 до 15 дней, мы преодолели всего за 9, и это с учетом времени, затраченного на сборку судов и знакомство с семьей Синь. Люди с удовольствием сменили постоянно покачивающуюся палубу на твердую землю. Пока приступов морской болезни у моряков не было. На реке волны, если и были, то очень слабые. Но, как говорится, все еще впереди. Стоит нам выйти в открытое море, и можно будет прощаться с только что съеденным завтраком. Катамараны и тримараны гораздо устойчивее обычных однокорпусных кораблей, но, к сожалению, сильнее подвержены поперечной качке. Может, и обойдется. А нет, мы, неандертальцы, народ крепкий, перетерпим. Пока судовые команды ремонтировали покосившуюся ограду, оставшуюся на месте предыдущих экспедиций, рубили дрова и разжигали костры, мы с Пратом и двумя его помощниками осматривали флот. Переход он выдержал успешно. Из 15 кораблей только на правом поплавке «Зайца-9» открылась небольшая течь. Покосившийся катамаран вытащили на берег, чтобы слить набранную воду. Завтра наложим латки и хорошенько замажем новые швы горячей смолой. Все необходимое для такого небольшого ремонта было на каждой посудине. «Как настроение, адмирал?» «Прекрасно! Мои люди отлично справились с первым этапом похода. Ни разу не напоролись на топляки и не сели на мель. Чего еще желать?» Прат был доволен. Все затраченные на постройку флота и обучение экипажей усилия начинали приносить первые плоды. Казавшийся таким далеким Крым разом стал намного ближе, а Заморье перестало казаться недосягаемой целью. Подумаешь, день пути по воде. «С завтрашнего дня начнете тренировки в открытом море. У вас есть неделя, пока подойдет основной состав экспедиции. За это время вам всем нужно научиться не только каботажному плаванию, когда берег постоянно в пределах прямой видимости, но и выходить в открытое море. Справитесь?» «Почему нет? Волны там, конечно, побольше, но мы к ним уже привыкаем. С компасом все капитаны умеют работать. Ты с нами?» «Нет, я начну обследование этой части побережья. Вдруг смогу опознать новые полезные растения. Я-то, в отличие от наших ученых, уже видел их раньше». «Остальные?» «Часть будет сопровождать меня. Остальные обследуют пещеру, где когда-то жил Ант, и подземный зал за ней». «А что в ней ценного?» «Прат, он ведь добыл кристаллы розового кварца именно там. Наши женщины хотят, нет, требуют от ювелиров новые красивые украшения. А рядом с Лантирском таких камней не найти. Поэтому заберем все, что успеем добыть». «Я бы тоже не отказался сделать Лессе такой подарок. И дочери. Дим, там пара кристаллов покрупнее для адмирала не найдется?» «Не волнуйся, камней хватит на всех. Ант говорил, что в глубине пещеры целые стены из такого минерала состоят. Если это так, скоро будем из розового кварца пуговицы точить для всех желающих». «Дим, они ведь стоить будут намного дороже одежды. Зачем?» «Потому что это способ выделиться. И деньги лишние потратить. Сами же жалуетесь, что на рынке мало эксклюзивных товаров. Вот и будет вам куртка ценой в 10 обычных. И кто ее купит?» Я не выдержал и рассмеялся, представив ажиотаж, который начнется с появлением подобных вещей. Сейчас ювелиры работали с мамонтовой костью, железом и керамикой. Запас красивых камней подошел к концу еще несколько лет назад. И цены на самые простые поделки с яркими минералами взлетели до небес. «Прат, да ты первый и купишь, жене или дочери, потому что можешь себе это позволить. Хотя у Лессы и без тебя денег хватает. Один заказ на изготовление парусины чего стоил. Она точно не будет ждать, пока ты надумаешь. Дим, Леса очень практичная. Прат с сомнением покачал головой. Наивный неандертальский юноша. Вроде бы и прожил в браке почти 20 лет, а до сих пор в женском характере не разобрался. Дружище, тут не в практичности дело. Украшение — это способ подчеркнуть свою красоту и индивидуальность. Да что женщины? Вон главы родов на собрания ходят с золотыми символами своих тотемов. Или нет? О, глава рода железных медведей. Теперь рассмеялся и мой мариман. Выделить кусочек золота для изготовления эмблемы он у меня лично просил. Вот только с названием рода парень тогда ошибся. Его медведи так и не стали железными, постепенно полностью переключившись с металлургии на рыболовство и судостроение. Они скорее водяные медведи. Но менять уже поздно, все давно привыкли. Следующие 4 дня вождь провел в степи, тщательно обследовав местность на несколько километров вокруг, особое внимание уделяя берегам Тихой, холмам, балкам и неглубоким оврагам. И мое упорство было вознаграждено. Я разыскал сразу 3 пряности – мелиссу, иссоп и катран. Но главной находкой стали не они, и даже не портулак, часто считающийся в будущем злостным сорняком. На склоне одной из балок росла дикая свекла. Без меня на нее вряд ли кто-либо обратил внимание. Сейчас у этого растения ценность для нас представляли только темно-зеленые с фиолетовыми прожилками листья. Вполне съедобные и наравне с предыдущей находкой, годящиеся для приготовления салатов. Но только я знал, что это растение после длительного селекционного отбора способно образовать корнеплод. Более того, свекла может накапливать в себе сахар. Собрав неосыпавшиеся за зиму семена с прошлогодних стеблей, отметил все места находок. Когда экспедиция будет возвращаться, выкопаем по 10 растений каждого вида с комьями земли и перевезем их в таком виде в город для гарантии. А на 5-й день мне пришлось на время стать начинающим спелеологом. Группа камнедобытчиков во главе с Кангом тоже не бездельничала и за это время сумела наполнить прозрачными розовыми камнями различных оттенков несколько тяжеленных мешков. Меня позвали, когда в одном из узких проходов обнаружили выходы других камней, дающих на месте скола красивый рисунок из ярких разноцветных линий. Люди, знающие историю племени Биндамо, теперь опасались неопознанных минералов. Путь к пещере Антони занял много времени. Проход был уже расчищен, и я, полюбовавшись немного сказочной красотой подземного зала, свет от наших масляных ламп, преломляясь на гранях кристаллов кварца, окрашивал все вокруг в розовые тона. Отправился к месту обнаружения находки. Извилистый проход углублялся в толщу скальной породы примерно на 100 метров. Здесь тоже попадались выходы кварцевых жил, более мутных, содержащих различные примеси. В конце этого природного тоннеля, оканчивающегося тупиком, и находился яркий камень. Только взглянув на скол вскрытой жеоды, я без труда опознал агат, разновидность того же кварца, но с самыми разными примесями, обычно чередующихся слоями. Находка отличная. В жизни народа солнца не хватало ярких красок. Растительные пигменты, применяемые для покраски одежды, очень быстро выцветали на солнце и тускнели после стирки. На разноцветные украшения из агата спрос точно будет. Замечательная находка. Набирайте столько, сколько успеете. Агат так же безопасен, как и розовые камни из большого зала. Дим, иногда получается отколоть очень крупные куски, их разбивать. Ни в коем случае. Скоро у нас появится марганец. Качество стали улучшится, и ювелиры смогут разрезать на пластины большие камни. Или делать из них цельные вещи. Пока все большие кристаллы отправятся на склад. Но позже из них создадут настоящие произведения искусства. Лучше бы здесь желтый металл был. Эх ты хватил, Канг. Золото в таких количествах в одном месте не встречается. В прошлой жизни я слышал о находке самородков весом до 200 килограмм. Но нам до тех земель не добраться. Они дальше за море? Намного. Ты видел в храме мудрости карту мира? Как вернешься, найди там Австралию. До нее тысячи километров. А ближе? Есть хорошие места и ближе. Юг Уральского хребта. Но где конкретно находятся золотые месторождения, я не знаю. Так, может быть, туда экспедицию отправить? Шутишь? До Урала 2000 километров. Была бы у нас база в Каспийском море, тогда еще можно было бы попытаться добраться туда сначала по Волге, а затем по озерам вдоль края ледника. Нет, ближайшие 10 лет мы такое путешествие себе точно не сможем позволить. А в Заморье золото есть? Должно быть, где-то в горах. Вот его мы поищем, если эта экспедиция пройдет успешно. В следующем году мы отправим новую. Поменьше, конечно, но отправим. Это хорошо. Старший сын хотел отправиться со мной. Но его жена уговорила остаться. У них меньше месяца назад ребенок родился. Расстроился, хоть и виду не подает. Орек? Как он? Все так же не хочет учиться у Гроха? Не сердись на него, Дим. Ему хочется сначала прожить обычную жизнь, воспитать детей и только потом стать на путь иное. С чего ты вообще взял, что у него есть способности? Сэнк так сказал. Мы немного помолчали, вспомнив старика. Так много сделавшего для меня лично и для всех лантирцев. А ведь его могила так и осталась здесь, в Крыму. Эта мысль быстро оформилась в предложение, которое я и озвучил собеседнику. «Канг, я хочу, чтобы на стене памяти появилась урна с прахом твоего отца. Рядом с прахом Арики и Шенка. Ты не против, если мы раскопаем могилу и сожжем его кости, как и положено?» «Сам хотел тебя об этом попросить. Но я один не справлюсь. Нужны люди. Там почти нет деревьев для погребального костра. Лучше привезите останки Сенга сюда, к Тихой. Здесь и проведете обряд. Я скажу прату, он выделит для этого одного зайца. По-хорошему, это следовало сделать давно. Лэнг ведь нашел могилу матери еще 5 лет назад и перезахоронил останки Ники честь по чести. А если завтра подойдут наши люди с телегами? Да хоть сегодня. Канг, один день ничего не решает. Народ солнца должен помнить своих героев. Пошли к выходу, лампа мигать начинает. Скоро погаснет».